Житие преподобного Макария Желтоводского, Унженского. Память, 25 июля, 7 августа. Преподобный Макарий родился в Нижнем Новгороде в 1349 году от богочестивых родителей Иоанна и Марии. Еще во младенчестве он был достоин удивления. Когда бывал благовест церковной кутрине, пробуждался и плакал, слезами выражая желание свое быть в церкви. Он плакал во время звона каждой церковной службе, а когда богослужения не было, то спал непробудным сном. Сначала родители не понимали этого, но однажды в праздник взяли младенца в церковь, и когда вошли с ним в храм Божий, плач сразу прекратился. Младенец во время всей церковной службы улыбался и ласкался к матери своей. И с тех пор стали носить его в приходскую церковь жен-мироносец на каждую службу. Семилетним родители отдали выучиться грамоте. В учении отрок оказывал необычайные успехи, изумляя учителей, ибо всех своих сверстников превзошел быстрым разумением священных книг, кротостью же и послушанием давал пример старшим. Детских игр он удалялся и во всякий день ходил в церковь, слушая там чтение и пение. Но особенно любил священнослужение иноческое в обители Печерской, куда часто ходил, несмотря на довольно далекое расстояние от города. И в 12 лет он тайно от родителей ушел в Печерский Нижегородский монастырь. Придя в обитель, он просил архимандрита Дионисия, впоследствии архиепископ Суздальский, представление 1385, принять его в число братьев. Настоятель спрашивал отрока, откуда он и кто его родители. Отрок назвал себя безродным сиротой, желающим работать Господу. Преподобный Дионисий принял отрока в свою келью, сам был его наставником и спустя 3 года облек его в иноческий образ с именем Макария. С искренним желанием юношеской души, гласом любезным Троицу воспевая, преподобный Макарий начал иноческий путь спасения, быв послушен каждому в обители, особенно же настоятелю. Родители искали сына своего повсюду, тосковали и плакали неутешно. И только спустя 3 года отец случайно узнал от одного из печерских иноков о местопребывании сына, пришел в обитель и со слезами умолял архимандрита показать ему любимого сына инока. Удивился Дионисий и призвал юношу. «Чадо Макарий, — сказал он ему с легким упреком, — хочет видеть тебя отец твой, о котором ты мне не открыл». Но блаженно отвечал ему, «Отец мне Господь Бог мой, а после Господа Отец мне Ты, Учитель мой». Родитель Макария, стоя у окна кельи и слыша голос сына, с радостью и со слезами сказал, «Сын мой, покажи лицо Твое мне, Отцу Твоему». Макарий отвечал, «Невозможно нам видеться здесь, ибо Господь говорит в Евангелии, кто любит отца или матерь больше меня, тот недостоин меня. Иди с миром домой, оставив мне свое благословение. Ради любви твоей я не хочу лишиться любви Господа моего. И если Бог благословит, то в будущем веке увидим друг друга». Родитель стал плакать и говорить, «Разве я не радуюсь о спасении твоем?» Но юный инок не тронулся слезными просьбами родителя. Тогда отец стал просить, «Протяни хоть руку свою из оконца». И Макарий исполнил эту малую просьбу. А отец, поцеловав протянутую руку сына, сказал, «Сын мой, спасай душу свою, и о нас моли Господа, да и мы будем спасены твоими молитвами». С сим утешением возвратился он в дом свой, славя Бога. Живя в обители, преподобный Макарий подвязался со всей ревностью. Пост его был строже других, принимал пищу, лишь бы не умереть от голода, хотя всегда ходил в трапезу вместе с другими и вкушал пищу со страхом Божиим. При такой жизни братья стали отличать его вниманием. Это всеобщее уважение было тяжело для смиренной его души, потому, пламенно желая безмолвия, он решился удалиться в пустыню. Тайно оставив обитель Печерскую, преподобный Макарий пришел на реку Лух, построил себе хижину и стал жить в молитвенном уединении. Только звери дикие, покорившиеся святому Макарию, изредка нарушали его безмолвие. Однако в скором времени и здесь собрались вокруг преподобного Макария ревнители иноческого благочестия. Тогда святой Макарий устроил обитель с храмом в честь святого Богоявления, а затем тайно удалился на берега озера Желтого, расположенного на левобережье реки Волги. Там он выкопал себе пещеру и с еще большим усердием продолжал иноческие подвиги, твердым воздержанием и терпением преодолевая брань врага спасения. Не только русский православный народ, но даже татары-мусульмане и языческие народности, населявшие близлежащую местность, с удивлением и восхищением смотрели на суровую, подвижническую жизнь преподобного Макария. Вскоре многие из них, оставив агарянское безбожное шатание, стали поселяться рядом с преподобным. Когда собралось к нему довольное число братьев пустынолюбивый, он построил в 1435 году храм во имя Пресвятой Троицы и принял посвящение в игумена новой обители. Для всех служил он примером труда и смирения, и сам готовил пищу для братьев. Его любовь и смирение привлекали к нему не только верующих, но и чувашей, черемисов, мордву и татар. Обходя с ними ласково, передавал преподобный сердцам их истинно святой веры Христовой, и многие из них крестились по убеждению святого. Перед воротами монастыря было озеро, впоследствии названное святым, в котором преподобный Макарий крестил во имя Святой Троицы обращавшихся магометан и язычников. В 1439 году хан Улум-Ахмед, утвердясь в Казани, стал подвигать свою власть к пределам России. Сын его Маматяк напал на Нижний Новгород и его окрестности. Толпы хищных татар, как волны, разлились поселением русским и опустошали их. Неожиданно нахлынули они и на обитель Макарьеву, разорили ее, избили иноков, а святого игумена взяли в плен. Однако из уважения к благочестию преподобного Макария хан Улум-Ахмед отпустил святого и по его просьбе освободил еще до 400 христиан. Но при этом татарский властелин потребовал от преподобного не селиться больше при Желтом озере. «Эта земля, — говорил хищный татарин, — принадлежит нам». Преподобный Макарий еще выпросил себе дозволение погребсти убиенных братьев в разоренной обители. «Вот Божий человек, — сказал хан, — он заботится не только о живых, но и о мертвых». Преподобный Макарий, вернувшись в обитель, с честью похоронил замученных татарами иноков, а вышедших с ним из плена убедил не селиться на прежних местах, иначе татары предадут их злой смерти. Все условились идти в Галичскую сторону за 240 верст и, помолясь Богу, отправились лесами и местами топкими. Путь был тяжелый, и край тот пустынный. В дороге не стало у них хлеба, голод начал терзать непривычных к посту. Преподобный Макарий стал молиться, и вот нашли они завязшего в узком месте лося. Это было во время поста апостольского, за 3 дня до праздника. Путники просили у преподобного Макария позволения утолить голод лосем. Он не благословил им нарушить пост и убеждал потерпеть до праздника святых апостолов Петра и Павла. «Поверьте, братья, — прибавил старец, — лось будет в ваших руках, когда придет время разрешить пост. Потерпите еще 3 дня. Господь сохранит жизнь вашу». Путники послушались преподобного и, надрезав ухо лосю, отпустили его, а преподобный молил Господа, чтобы он укрепил слабых его товарищей. По милости всемогущего даже малые дети остались живы, пробыв без пищи до праздника апостолов. В праздник преподобный Макарий, отойдя в сторону от прочих, преклонил колено и воздал благодарение Творцу, молил его пропитать его голодных спутников. И вот неожиданно явился тот самый лось, которого пустили на свободу за 3 дня перед тем. Его поймали, и святой старец с радостью благословил его для трапезы. «Надейтесь же, друзья мои, на Господа, — говорил он, — Он не оставит нас и впредь. И после того действительно, то попадался им лось, то без труда ловили оленя. И так благополучно дошли до Мжи. Старинный русский город в пределах Гальчских. Вблизи его не существовало иноческих обителей, когда здесь явился преподобный Макарий. Спутники его рассказывали жителям Мжи, кто таков Макарий, как он избавил их от плена и как чудесно прокормил в дороге. И онжане приняли Макария как ангела Божия. Но смиренно мудрого Макария, от юности возлюбившего безмолвие пустынное, не радовало это. Он спешил отыскать себе безмолвное место. И ему указали в 15 верстах от города, на берегу озера, место, окруженное лесом, ровное и красивое. Здесь поставил он крест, построил келью и поселился. Это было в 1439 году. Продолжая подвижническую жизнь свою, преподобный прославился даром исцелений. Девушку слепую и бесноватую с молитвой осенил он крестным знаменем, и та стала видеть и исцелилась от беснования. Недалеко от своей келии молитвой извел он воду, и эта вода исцеляла больных. На 5-м году поселения своего на Унже, на 95-м году своей жизни и на 80-м году монашества преподобный Макарий приблизился к кончине. Блаженный Макарий посещал от времени до времени город Унжу, чтобы не лишать жителей его спасительного слова. Там, а не в пустыне, судил ему Господь окончить дни свои. В самый час блаженной его кончины внезапно исполнился благоухание весь город Унжа и окрестные селения, так что все уразумели, что чистая душа отходит к Господу. Был общий плач и великое стечение, когда понесли многотрудное тело подвижника из города в пустыню, где заповедал он себя погребсти. И во время сего торжественного шествия было много исцелений от мощей его. Блаженная кончина его последовала 25 июля 1444 года. Вскоре после кончины преподобного поселились в его пустыне любители пустынной жизни, воздвигли над гробом его храм и завели монашеское общежитие. В 1522 году громадные толпы татар окружили Унжу и трое суток осаждали слабый город, но не могли взять его, устрашенные видением грозного чернорисца. В четвертый день они бросили огонь в город, и город загорелся. Народ в ужасе повторял: «Святой Макарий, помоги нам!» И неожиданно полился дождь. Пожар был залит, а татары в ужасе бросились бежать из города. Достойные видели в это время преподобного в облаках, заливающего пожар. Пленные татары говорили, что им виделся старец на коне, в иноческой одежде, вторгнувшийся в их полки и метавший в них стрелы. В то же время отдельный отряд татар из 300 человек хозяйничал в Макариевой пустыне. Враги хотели обворовать раку, обитую серебром, но внезапно ослепли. Это навело ужас на всех, и все бросились бежать, и многие потонули в озере Унже. В 1532 году молитвами преподобного Макария был спасен от татарского набега город Солигалич, и благодарные жители устроили в соборном храме предел во имя преподобного Макария. Сохранился до наших дней текст письма знаменитого предводителя русского ополчения в борьбе против польско-литовских захватчиков, князя Дмитрия Михайловича Пожарского, в котором он сообщает святейшему патриарху московскому Филарету о многочисленных исцелениях, происшедших от чудотворной иконы преподобного Макария, находившейся в его поместье. Местное почитание памяти преподобного Макария началось вскоре после представления великого чудотворца. при патриархе Филарете в 1619 году, отправленные на место следователи нашли, что по свидетельству сторонних людей, разных больных исцелено преподобным более 50 человек. Из них иные были больны по 20 лет, другие по 12 или 10. Тогда же имя сего угодника Божия внесено в святцы и назначено повсеместное празднование памяти его 25 июля. Первая обитель его на реке Лух давно уже не существует. Вторая обитель, Желтоводская, возобновлена в 1620 году муромским уроженцем-монахом Авраамием, впоследствии игумен, представление 5 апреля 1640 года, который по благословению патриарха Филарета основал монастырь, известный под именем Желтоводского, Макариева. За правым клиросом в обители преподобного находилась икона, на которой преподобный Макарий изображен со свитком в руках. Вверху над его головой Пресвятая Животворящая Троица, на свитке надпись «Чту, пою и поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу». Эта икона была написана в 17 веке по благословению возобновителя монастыря игумена Авраамия. Третий монастырь, Макариев Унженский, Троицкий, Костромской губернии, близ города Макарьева. В соборе во имя Святой Троицы, построенном в 1669 году святым игуменом Митрофаном, впоследствии епископ Воронежский, память 23 ноября, 6 декабря, покоились мощи преподобного Макария. В 1670 году при игумене Никите, 1666-1675, во время ремонта каменного храма, были обретены под каменной плитой нетленные мощи святого подвижника. При этом обнаружилось, что и кости в составах тверды и нерушимы, волосы главные и борода седы. Видом же всем таков, яко же и на иконах пишется. Одежда же иноческая на мощах, я же есть схимы и мантии и прочее, весьма целый крепкий. Молитвы положили нетленные мощи преподобного в новый гроб, и сотвори же праздник светел и торжество радостное обретению честных мощей преподобного. 226 лет пробыли в земле святые мощи, и силы божественной благодати сохранились нетленными. При патриархе Иоакиме 1674-90 годы святые мощи были вновь погребены под спудом. Святая Церковь совершает память преподобного Макария 25 июля, 7 августа.